Гадают, наверное, будут их так провожать или нет. Наверное, нет. Тут секрет есть. Я следил за своей короткой, толчками передвигавшейся тенью. «Знаешь, я думаю», — продолжил Рулев, и голос у него был какой-то загробный. «Большое состоит из малого. Так, так. Знаешь, как в этой старой байке? Если каждый вырастет одно дерево, если каждый для начала возьмется за себя лично, ну и когда маленько себя от шелухи очистит, от суеты этой, от пошлости, жадности, эгоизма нашего, тогда пусть пошарит глазами вокруг, поищет заблудшего. Это не каждому по силам, я понимаю, но ведь заблудших-то в принципе мизер по сравнению с нормальными. Значит, если на каждого бича да не найдется умного, сильного человека, грош цена человечеству. Но человечеству все же цена не грош. Значит, что получается по моей программе? Слюна какая-то получается. Помесь религии со светлой коммунистической моралью. Да, сизм какой-то вперемешку с графом Толстым, сказал я. Не знаю, почему, но меня это злило. Я ж на Рулева молился. Я видел в нем твердого человека. А он мне излагает то, что я в мансардные времена наслушался. Зачем я сюда прилетел? А ты, парнишка, растешь. Зубки у тебя прорезаются. Рулев теперь смотрел на меня, и голос, и улыбка у него были прежние, рулевские. И я теперь видел, что улыбка у него деланная, и голос сделанный. Наверное, в самом деле я взрослел и стал замечать то, чего не замечал раньше. Может быть, не столь уж редко Рулеву было тяжело, и тогда он защищался своей улыбкой и иронической интонацией голоса. «Всю эту твою христианскую чепуху растопчут в два счета!» Меня несло, и я не мог остановиться. «Приедет румяный деятель с инструкцией, посмотрит анкетки твоих кадров и выметит всех за милую душу и тебя за компанию, или пришлет идеологически выдержанного зама. Он тут лекции начнет, собрания, доклады, обязательства, и кадры твои завянут, как ландыши на морозе. Или...» «Хватит», — сказал Рулев. «Зубки у тебя прорезаются, а ум еще нет. Про душу твою не говорю, она просто отсутствует». «Во-во», — сказал я, — «до души дело дошло». «А как же?» Рулев остановился и в упор смотрел на меня. «А как же, филолог? Без этого идеалистического понятия нет людей, нет человечества. Есть просто механизмы с производственной функцией». Я промолчал. Насчет души и механизмов он точно сказал. Было тут нечто. Я сам еще не мог осознать, что... «Спохватишься ты», — сказал Рулев. «Будет пусто тебе, и спохватишься». «А если не спохвачусь?» Тогда думать о тебе нечего. Было пусто место, пусто осталось. Что о пустоте думать? Мы ссоримся, что ли? Не думай, что люди знают о тебе. Думай о том, что ты знаешь о людях, сказал Рулев. Кто это? Лао Цзы или Конфуций, точно не знаю. Образование у меня отрывочное, сказал Рулев. Лоскутки. Нервозность Рулева я понял позднее. Совхоз начат на пустом месте, но где-то он уже стал единицей, где-то в областных, партийных, хозяйственных, финансовых органах он числился абстрактно как действующий. Уже шли положены инструкции и требования отчетности. Бухгалтерии у Рулева еще не имелось. Точнее, она состояла из отставного майора снабжения Федора Матвеевича, бывшего плотника. Майор по совместительству был и завскладом. Он снова поснабженчески округлился, и солидность, впрочем, не покидавшая его, как-то обрела новую полноту. Семен Семенович, он входил к нам с папкой под мышкой. Требует ответ на форму 4. «Составь», — говорил Рулев. «Уже». Майор шиком раскрывал папку и подсовывал Рулеву графленый бухгалтерский лист. Рулев вынимал авторучку. «Не посадят». «Никак», — твердо отвечал майор. Рулев подписывал, майор захлопывал папку и извещал. Полушубочки пришли, черные, вместе с овчинными брюками. Я отложил 2 комплекта вам и товарищу Возмещеву. Хорошо, говорил Рулев. 78 ре. Майор уходил. Рулев тоскливо смотрел в окошко. «Школу надо строить, раз, интернат, 2, правление строить, 3, почта, 4, магазин, 5, а народ? Бухгалтера на автовокзале не подберешь, зоотехника в брошенной барже не обнаружишь, а почта? Мы же заявку дали, пришлют». Утешал я его. «Кого пришлют? Мне люди нужны. Эх, верных и точных ребят с десяток или передышку в 2 года. Я бы сам таких воспитал. У тебя же друзей половина союза. Напиши, пригласи». «Напиши, пригласи», — горько вздохнул Рулев. «Так и так, дорогой Гриша, он сейчас полковник в отставке. Требуется мне младший бухгалтер, который не нарушит мне работу с трудными элементами. Приезжай!» А Гриша мне в ответ: «Если бы ты, Сеня, загибался или маршрут поперек Ледовитого океана наметил, я бы подумал. А младшим бухгалтером мне скучно жить». Понятно поэтому, когда пришла радиограмма, что к нам вылетает зоотехник, Рулев вначале вызвал майора. Приказал, чтобы в домике 5 был полный ажур. Натоплено, стол был, койка имелась, и чтобы чайник стоял на печке. Мы вместе пошли встречать самолет. Самолет был рейсовый, проходящий. Раз в неделю он шел из области в Кресты с посадками на таких вот вроде нашего